Кстати, братья и сестры, если у кого-то будет побуждение среди китайцев благовествовать, то даже не обязательно ехать в Китай. На Дальнем Востоке, в районе города Владивосток, Уссурийск, десятки тысяч китайцев работают. Они строят там производства, комбинаты. А в 2012 году ожидается саммит, который уже определяет, что на 300 миль будет свободная зона. То есть больше 400 километров китайцы без визы могут заезжать в Россию, а россияне, дальневосточники, в Китай. То есть вообще свободное передвижение будет. И китайцы стремятся в Россию. Земли побольше, ресурсов побольше, семьям им будут приезжать. И, пожалуйста, можно совершать служение среди китайцев. Здесь вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как здоровье сейчас Николая Степановича Антонюк? Как он себя чувствует? Братья и сестры, значит, обследование врачей установили диагноз, что у него сбой иммунной системы. То есть перенапряжение, вот эти все нагрузки физические, ну и не выдержал организм его. Защитная реакция как бы отказывается работать. Вот. 2 месяца назад было его очень тяжелое такое состояние физическое. Сейчас получше. Но все равно он еще больной. Ему нужен, в общем-то, покой. На прошлой неделе он был в Средней Азии, там было общение. В данный момент он находится в Америке. Какой покой? Никакого покоя нет. Ну и, в общем-то, кто знает его, он такой и есть по жизни. Поэтому ну, надо продолжать молиться, чтобы Бог его здоровье еще укрепил для служения. Братья и сестры, у меня есть одно такое доброе пожелание, такой практический совет. Я думаю, что он еще более украсит ваше общение. Вот. На любом общении у нас же отчетное евангелизационное общение. Да? Хорошо, когда мы ну, статистику приводим. Ну, например, какая-то область. Первый брат встает и говорит, в этом году у нас был план служения, посетить, ну, например, 20 сел, усилить города в благовестие в таком-то городе. И мы это сделали. Мы посетили, скажем, 18 сел, 2 не успели. Провели 40 благовестий в таком-то городе, палаточное служение. Отпечатали 2000 дисков «Иисус, наша судьба», раздали их. Вот, еще что сделали, столько-то покаялось, столько-то приняло крещение. И мы сидим и радуемся. Вот она работа. Ну и 2-3 примерчика от объединения. Это так украсит наше общение. Вот. Ну это в этом корректировке мы нуждаемся, и у нас, да и везде, я думаю. Нам как-то надо стремиться планировать служение и отчитываться. Будет более результативно, будет хорошо. У меня желание, друзья, прочитать из книги «Бытие». Библия говорит, что Господь многократно и многообразно разговаривает. И вот когда Он говорил в древности через пророков, ну, скажем, пророк Иеремия, как Бог через этого пророка разговаривал? Многообразно, чтобы понятно было людям. Иеремия, пояс возьми, купи новый, закопай его, потом пойди достань, он уже гнилой, покажи народу и расскажи. Сделай проем в стене, дыру, и выйди через нее, чтобы люди увидели, как бежать они будут. Или там такое построй, или ляжь на один бок, или другое, третье. Но разные были образы через пророка ветхозаветних, чтобы людям было понятнее. Я вот еще один образ хочу, чтобы тоже нам, ну как-то, ну более красочно, может, мысль выразить свою. В книге «Бытие» 7 глава описывается потоп. Как потоп пришел на землю. В 11 стихе 7 главы написано, «В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лил дождь на землю». Братья и сестры, сколько Ной находился в ковчеге со своим семейством? Написано, «В 600-й год Он зашел туда. А в 601 год, это 8 глава с 13 стиха, в 601 год и 16 стих, «Выйди из ковчега ты и жена твоя». И они вышли. То есть, друзья, практически год без нескольких дней Ной находился в ковчеге. Легко это было или нелегко? Ну вот я 3 дня назад прилетел с Дальнего Востока. Самолет летел почти 9 часов. Ну, самолет большой, шикарный. Стюардессы обслуживают. 2 раза кормили горячим обедом. Кресла удобные. Ну, сиди, отдыхай. Даже возможность была прилечь немножко. Как вы думаете, 9 часов, устал я или не устал? Устал. Путешествие, оно и радует иногда, но и утомляет тоже. Ну, а если мы едем в поезде сутки, от благодати, выспимся, начитаемся, 2 суток, 3 суток, все, бока болят, уже этот стук колес, ты стоишь, и тебя качает, да? Вот. А год на корабле плавать, и нету иллюминаторов, ничего. Вот вверху там где-то люк, и все, год. Я представляю, нет, я не представляю, как они устали. Как они устали. Вот. Это было такое трудное путешествие, братья и сестры. И вот, ну, Ной, они же каждый день прислушиваются, дождь идет или нет. Вот, дождь уже не идет, но еще плавает ковчег. И вдруг где-то он цепляться стал за дно. О, уже вода опускается. И вот мы читаем, 8 глава, выпустил ворона, потом выпустил голубя, 11 стих 8 главы. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с небес. Земли. Сначала с небес, да, потом с земли. Братья и сестры, вот открыл люк, выпустил голубя. И вот голубь вернулся, а в клювике у него зеленый листочек. И что интересно, ни тополя, ни березы, маслины. Маслины. Вот эта картина, голубь с зеленым листочком в клювике, наверное, самая прекрасная картина, которую видел голубь, Ной, вот этого голубя. Вот. За последние, может быть, годы его трудной жизни, когда он строил ковчег и год путешествия этого. Вот оно, долгожданное. Написано, и из этого листочек в клювике, Ной узнал, что вода сошла с небес. Простите. Наверное, Дальний Восток на меня влияет. О, организм у меня уже вечер. Вот. А просыпаюсь я рано утром. Еще и очки потерял. Вообще дискомфорт. Купил такие, чтобы читать, а вдаль вообще плохо вижу. Ну ничего, простите меня. Братья и сестры. И вот, значит, самая радостная весть – голубь. А еще, братья и сестры, голубь – это образ чего? Образ мира, да? Так вот и рисуют. Мир – голубь. А зеленый листочек маслины – тоже образ священства и вечной жизни. Листочек маслины, он никогда не желтеет, не падает, он вечно зеленый. И еще образ священства – листочек маслины, это вот оливки эти, с них давили масло, заправляли светильнички, скинию собрания мазали маслом вот этим. И сегодня совершается священное действие, помазание над больные этим же самым маслом, из маслины. И вот в клювике листочек маслины. Братья и сестры, теперь я вот немножко аллегорию хочу, да, перевести. Вот наши клювики, вот, что у нас в устах? Я вот хочу об этом зеленом листочке поговорить. У нас же сегодня о евангелизации. Что в моих устах? Должно быть жизнь и священство. Образ маслины этой. А мы сами, как голуби, несем мир. И из этого Ной узнал. Свобода пришла. Наконец-то долгожданная свобода. Вокруг нас люди, которые находятся в рабстве греха. Сознавая или не сознавая, они ждут этой свободы, ведь душа-то христианка, сотворенная Богом. И она ждет, кто же принесет в клювике вот этот зеленый листочек маслины. Где он, этот человек? Откуда он появится и когда? Священная и о вечной жизни. Братья и сестры, и вот как важно, откуда брать вот этот листочек, где его взять? Вот об этом хотелось немножко с вами, друзья, порассуждать. Вот ясно, что Слово Божие – источник, источник всего. Вот наши дети, они слушают Слово Божие. Вот моему меньшему сыну, Алёша его зовут, 4 годика. Где-то, может, месяца два назад я в далекой поездке был. Ну и звоню же домой периодически. Жена говорит: заболел Алёша. Я говорю: ну-ка дай ему трубочку. Алёша, как дела? Плохо. А что такое? Я заболел. Алёша, ну ты помолись Иисусу, чтобы он тебя исцелил. А ничего не получается. Алёша, почему не получается? Ты, наверное, маму не слушаешь. Слушаю. Ну а почему не получается? Я молюсь: Иисус, исцели меня. А мама мне таблетки дает, таблетки. Как Иисусу исцелять? Вы знаете, я замер. Я говорю: Алёша, пойди маме расскажи все, что ты мне сейчас говорил. Братья и сестры, а сам я думаю: ну в самом деле. Ну в самом деле. Вот детская вера. То, что Иисус Христос говорит. Ну вот будьте как дети. Ну это начальная стадия, которая должна прогрессировать у нас в жизни. А у нас иногда и этого не бывает. Вот. И для меня вот его слова, они заставили меня думать, как в семье моей воспитывается вера детей наших. Братья и сестры, а отсюда, отсюда вот оно и как раз слово. В книге «Иисус. Наша судьба», я помню, там Вильгельм Буш описывает события, когда он был молодой, и вот был на войне, он еще был неверующий, и вот завыли сирены, бомбежка. Все побежали в бомбоубежище, и когда закончилась бомбежка, они стали выходить и увидели, что один человек не успел добежать и лежит на земле. Осколком спорола ему полость живота, вывалились наружу внутренности, и он лежит, умирает. И он говорит: мы собрались, солдаты, офицеры вокруг, а этот просит, умирающий: кто-нибудь есть из вас, помолитесь за меня Богу, я умираю, я не знаю, куда я иду, помолитесь. И вот говорит: я смотрю, вокруг стоят люди, никто не отвечает. А этот просит: я умираю, пожалуйста, помолитесь за меня. И он говорит: я смотрю, стоят мужественные солдаты, мужчины, которые не раз смерти в глаза смотрели, которые анекдоты наизусть знают, великое множество. А помолиться никто не может. Вот этот листочек зеленый, вот эту весть срочно никто не знает. И он говорит: я тогда подумал, если меня Бог выведет из этого ада, я обязательно найду людей, которые научат меня молиться. Я так не хочу жить и умирать. И вот мы диски пишем этого автора, примеры рассказываем из его. Это действительно уста, наполненные живым словом. Вот так интересно, его книга, она и в моей жизни вот какое-то становление произвела много лет назад. И проповеди мои как-то вот к неверующим я читал, я как-то брал пример. Для меня действительно это был листочек в его устах, зеленый, живой и священный. И как, братья и сестры, необходимо, чтобы у нас тоже вот это было. Евангелие от Иоанна, 18 глава, слова Иисуса Христа. Здесь так написано. Иисус Христос говорит, 37 стих. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Пилат вопрос задает: что есть истина? Да он сам и есть истина, Иисус Христос. А в наше время, братья и сестры, как необходимо нам познать Его, чтобы мы могли свидетельствовать о Нем. Христос говорит: «Я на то родился и на то пришел». А я для чего родился? Для чего я пришел? И если Христос во мне, ну вот в той мере, я его знаю хорошо, и я о нем свидетельствую. Наверное, месяц назад я был в одной церкви, собрание закончилось, подходит ко мне одна бабушка, старенькая, ей 80 лет. И она так смотрит на меня и жалобным голосом говорит: «Братик, всю жизнь была верующей. А вот сейчас время умирать пришло. А я не знаю, спасена я или нет. Я смотрю на нее, мне так ее жалко. Такие глаза жалобные. И я сразу взмолился: Господи, ну тут не скажешь, да ничего, бабушка, да не переживайте, да не поможет. Господи, нужно от Тебя слово, ну языком проповеди, вот этот зеленый листочек. Где его найти вот сейчас? И вы знаете, к счастью, мы совсем вот буквально 2-3 дня назад с братьями беседовали на одну тему. И я вспоминаю эту беседу, и я ей говорю: бабушка, а вы приняли крещение давно? В юности еще, говорит. Я говорю, вас никогда не отлучали от церкви? Боже, упаси, никогда. Ты что, я всю жизнь боялась греха. А я говорю: бабушка, а как же вы потеряли уверенность в спасении? Вы помните, написано в Библии, и привожу вот беседу нашу. Одним духом, все мы одним духом крестились в одно тело. Помните, да, послание Коринфянам? Иудеи, еллины, рабы, свободны, все напоены одним духом. Я говорю: бабушка, вот вы знаете, как это происходит? Вот мы искренне покаялись перед Богом, осудили грех, получили рождение свыше. Дальше написано: Дух Святой одним духом крестились. Он берет нас и погружает куда? В тело. А тело что? Церковь Христа. И Он нас погрузил в Церковь Христа. А следующий шаг. Я получил рождение свыше. Я в Церкви Христа. Я же не мертвый. Я же сразу стараюсь исполнять заповеди. Дальше. Тут же у меня желание принять крещение, засвидетельствовать то, что уже произошло. Мы же крестим рожденных свыше, да? Вот. Тут же засвидетельствовать. А дальше? Следующее желание – участвовать в вечере Господне. А дальше? Жить жизнью церкви, полноценной жизнью, радости, переживания церкви. Это все мое. Я говорю: бабушка, вы тоже так жили? Да, конечно, я так старалась. Я говорю: бабушка, да никто не может вас украсть из тела. Вы же понимаете, написано, что все вы во Христа Иисуса крестившие, да, погрузившие, в смерть Его крестившиеся, во Христа погрузились, братья и сестры. Тело и голова. Если мы в тело погрузились, мы, конечно же, погрузились и в Христа. Это само собой разумеется. Мы в Нем. Прибудьте во мне, и я в вас. Как это? В церкви мы. Живые члены, добросовестные члены церкви. Значит, мы в Нем, потому что Он же голова. Я говорю: бабушка, никто вас оттуда не вытащит. И вы не переживайте. Мы с ней еще побеседовали немножко, помолились и расстались. На следующий день в другом городе, недалеко, собрание. И смотрю, бабушка опять появляется на собрании на следующий вечер. Опять собрание прошло, закончилось, и она ко мне прямиком подходит: братик, а ты мне вчера правду говорил? Да, конечно, правду, бабушка. Выходит, я спасена. Ну, конечно, спасены. Слава Господу! Ну, она, видимо, рассуждала все. 80 лет. Иной мыслит здраво, да, а другому уже трудновато. И болезни сказываются, и переживания, все. И вот все-таки она верой взяла. Значит, я спасена. Конечно, тогда помолимся. И она молится, радуется, благодарит Бога. Братья и сестры, и я благодарил Бога. Это же не от меня. И такое не придумаешь, как вот сказано было, если бы человек и смог, он не захотел бы писать такое Евангелие, да? Человеку это не дано. А вот Господь через Слово Свое дает. Поэтому нам очень важно, вот, слово вот это. Вот мне так по сердцу было, вот эта римская дорога, да? Несколько мест Священного Писания выучить нетрудно. А вот начинаем говорить, вот, об этом молимся. И каждая следующая беседа, она будет дополняться, опыт будет какой-то, вот, да, в этой беседе. Ну вот. И лучше, лучше и лучше, вот этот зеленый листочек, он будет лучше и лучше из уст наших звучать. И как будет прославляться имя Божие? Книга «Деяния апостолов». Еще один текст хочу прочитать. 27 глава. Вот как здесь однозначно, как уверенно апостол Павел заявляет. Это было на корабле, когда буря была. И вот здесь описывает Лука. с 20 стиха 27 главы. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Это пишет Лука не только за себя, к нашему. Это и узники, которые были, и корабельщик, и капитан, и апостол Павел тоже там же был. И он пишет, к нашему спасению исчезла всякая надежда. Братья и сестры, а вот в такой момент, когда кажется, все, конец, как нужно вот это слово. Вот пережил и Лука, и апостол Павел, да и мы с вами все пережили, когда в самый критический момент мы ждем, Господи, ну когда же ты ответишь, ну защити нас, помоги. И вдруг Павел встает и говорит, мужи, братья, у меня есть слово для всех. Открывает уста, и вот то, что всем нужно. Братья и сестры, почему апостолу Павлу открыто было? Не сразу, но в самый такой критический момент. Он говорит, я верю Богу. Дальше в своей речи он говорит, ангел явился и сказал, никто не погибнет. И так будет, берите хлеб, кушайте, потому что я верю Богу. Отсутствие сомнений, колебаний, вот что значит вера. С одной сестрой, вот, вернее, ехали в машине, семья их, я ехал за рулем, и одна сестра рассказывает. Я уже вчера немножко за нее рассказывал, которая на 1 сентября, благовестие говорила. У нас дорога была просто с Кабардино-Балкарии, вот, в Краснодарский край. Я говорю, ну расскажи, и вот она рассказывает. Знаете, иду, говорит, на базар. Навстречу идет бабушка с ведром яблок. Ну, а у нее такое желание, ну, всем сказать, всех. Бабушка, здравствуйте, яблоки купили? Да нет, доченька, не продала, вот назад несу. Бабушка, а вы молились, когда шли на базар, чтобы продать? Бабушка смотрит на нее. Бабушка, давайте помолимся сейчас, чтобы Господь помог вам продать яблоки. А я так вот слушаю ее, думаю, интересно. И она говорит, мы стали, вот, и я молюсь, Господи, помоги бабушке продать яблоки. А уже она не на рынке, уже она вышла из рынка, по дороге. Помоги бабушке продать яблоки. Господи, для того, чтобы ты прославился, чтобы она пришла в молитвенный дом и покаялась. И в этот момент тормоза, машина становится, бабка, яблоки продаешь? А Наташа спрашивает у бабушки, за сколько вы хотели продать? За 100 рублей. 130 рублей возьмете? Давай. Открывает, высыпает яблоки в багажник, отдает бабушке 130 рублей. Бабушка, приходите в молитвенный дом. А молитвенный дом там все знают. И пошла. А бабушка стоит, глаза открыла. И я тоже открыл глаза. Вот. Я спрашиваю, Наташа, а на что ты рассчитывала, когда ты молилась? Она смотрит на меня и говорит, на Бога. Вы знаете, друзья, я удивлялся ее взаимоотношениям. Вот как Павел встал и говорит, я верю Богу. Вот что нужно. Вот. Вот такие близкие, близкие отношения с Богом. Мы много можем знать. Но, друзья, знание, оно не дает вот этого листочка зеленого. Не дает. Здесь нужно вот такие близкие взаимоотношения с Богом. Я верила в Бога, а на кого же еще надеяться? Вот, ну, типа такого. Мы знаем, что в Армении сейчас, в Нагорном Карабахе, сидит узник, армен. 20 лет, пошел в армию, и точно такой же сценарий, как с Гагиком. Также его осудили, также дали год лишения свободы. Мать переживала сильно. Ну, я на связи был, плакала, переживала. Да я не выдержу, да как это все? Ну, понятно, с одним столько она переживала, с другим. Муж еще бросил, когда уверовал. Она много лет назад живет на Украине, где-то в Луганской области. Вот, и все ей нести надо самой. Я уже как мог успокаивал ее. А потом она вернулась после свидания, звонит и говорит, меня Бог утешил. Ну, расскажи, как? Ну, говорит, встретились с ним, несколько раз не давали свидания, ну, такое напряжение уже внутреннее, а тут, наконец, дали свидание. И я, говорит, встречаюсь, обняла его, плачу, сыночек, милый, арменчик, как дела? Тебя не бьют здесь, Гагика ж сильно били, тебя не бьют здесь. А он говорит, смотрит на меня, смотрит, а потом говорит, мама, если ты когда-нибудь услышишь, что меня нет в живых, ты не ищи меня среди мертвых, я буду у Господа. Поняла, мама? И говорит, я все поняла. И Господь меня так успокоил, вот, и я ей говорю, Анна, сколько родителей плачут о своих 20-летних сыновьях, которые блуждают в этом мире. А твои два сына удостоились такой чести, и Бог им дает силы, мужество нести вот это посольство. 100 лет назад через эту тюрьму проходили ссыльные верующие в Гирюсы на ссылку. А теперь сыновья твои в этой же тюрьме отстаивают истину Божию. Анна, молись, и мы за тебя молимся. Братья и сестры, разве не живой вот этот листочек, да? Если ты услышишь, что меня нет живых, ты не ищи меня среди мертвых. Я буду у Господа. Братья и сестры, вот то, что Господь дает. Вот, в первом послании к Коринфянам апостол Павел в 15 главе, там 10 стихом он пишет о благодати Божией, которую дал ему Господь для распространения Слова Божия, для проповеди Слова Божия. И он там пишет о том, что я не проповедовал там, где уже было проповедано слово. Дальше, дальше и дальше. И вот там такая фраза, которая мне очень нравится. «И благодать его во мне не была тщетна». Братья и сестры, благодать Божия, мы вчера говорили, престол благодати Божией. Получай, получай для благовременной помощи. И Павел говорит, я питался, я эту благодать получал. Для меня она была не напрасна. Я ее использовал изо всех сил. Он говорит, что я течение совершил, веру сохранил. И я так вот рассуждаю, это не проплыл по течению, как мертвая рыба, как будто прокопал канал, совершил течение, что-то новое принес, и в самом деле новое. И веру сохранил. Почему? Не я потрудился, а благодать Божия во мне. Вот что нам нужно, братья и сестры. Благодать Божия. Конечно же, ну вот вчера оркестр играл, смотришь, один встает, вступление говорит, ну хорошо, второй вступление. Почему? Да потому что они в служении пребывали, у них оно уже внутри, и наизусть стихи кто-то выучил, и встает, рассказывает, и приятно слушать. И мы должны переживать об этом. Послание к римлянам, какие-то стихи, какие-то живые мысли, заучивать это, молиться, и в нужный момент раз, оно, кстати, живое слово звучит, как это хорошо. О фарисеях написано, что они отвергли благодать Божию, не крестившись от Иоанна. Они отвергли ее, у них была возможность получить, но они не воспользовались, они отвергли эту благодать. Братья и сестры, книга пророка Иеремия, 2 глава, 21 стих. Здесь такие слова написаны. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Со стороны Божьей сделано абсолютно все. Он говорит, я насадил тебя. Что же с тобой случилось? Как ты превратился в дикую отрасль чужой лозы? А книга пророка Исаия, 17 глава, 10 и 11 стих я прочитаю. «Ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы». В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеяние тобою рано расцвело, но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Вот здесь Господь говорит о том, как в жизни смешалось святое и несвятое. Вот, говорит, я посадил, оградил благородную лозу, и вдруг откуда-то растет дикая. И здесь написано, что ты заботился, чтобы посеянное не мною, а тобою быстро выросло. чтобы вот превратился в сад какой-то. Но будет время, будет жатва. И это будет не в твою пользу жатва. Написано, не жатва, а скорбь жестокая. Братья и сестры, откуда же берутся у нас черенки чужой лозы? Вот это чужое, которое заглушает добрую почву и не дает возможность, чтобы вот этот зеленый листочек из наших уст исходил. Откуда оно берется? Ну, так Бог устроил человека, что что мы слышим, что мы видим, оно запоминается. И мы должны переживать о том, чтобы доброе входило в нас. Тимофею пишет апостол Павел, да не отходи, вникая в себя и в учение, занимайся с ним день и ночь. Вот как переживает, чтобы наполняло слово. Иисус Навин, там написано, что да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней тоже, чтобы в точности исполнять, что в ней написано. Братья и сестры, вот так наплавляет Библия, чтобы не было других источников, чужой лозы. Но это так входит иногда незаметно, а потом, ну бывает же такое, что вдруг у нас в голове зазвучала какая-то мирская музыка. Откуда, что? Вот шел по рынку, музыка играла, услышал, и вот где-то она села, и какое-то время крутится. Господи, не надо, не мое, все. А вот я знаю, ну телефон, у меня телефон, и будильник там, да? Включаю будильник, мне надо рано встать. И начинает играть музыка и поет. «Встану рано до зари», да? Как там слова? «Еще до зари», да? Вот. «Боже мой, там наполни меня благодатью твоей», да? И вот пропоет. И в течение дня вспоминаешь, вспоминаешь, у кого-то будильник заработал. Вспоминаешь и вспоминаешь слова. Вот оно наполняет. Вы знаете, друзья, вот иногда, вот один брат, ну, я с ним сейчас в поездке был, говорит, был случай такой, иду ночью по улице, где-то впереди фонарь там горит, и смотрю, большая собака бежит по улице. Ну, так, по осанке видно, что овчарка. Вот. Ну, а сам думаю, ночью овчарка. Ну, раз бегает, наверное, умная. Ну, или хозяин умный, раз выпустил, да, такую собаку. Вот, говорит, подхожу ближе, вот. И калитка открытая, и немножко света туда падает, и я, говорит, поворачиваюсь, и эта собака с таким оскалом уже прыгает на меня. Говорит, мне некогда было думать, совершенно. Я ни о чем не думал. Я просто встал на цыпочки, согнулся вот так и зашипел на нее. Собака поджала хвост и убежала. Он говорит, я посмотрел по сторонам, никто не видел мое поведение. А потом, говорит, иду и думаю, странно, что за поведение? Я же никогда так раньше не делал. Вот. И я не планировал, если на меня нападет собака, я буду вести себя как кошка. Нет, я так не планировал никогда. Но почему я себя так вел? Я, говорит, прихожу к выводу, что я такое видел. Ну, не раз видел, да? И вот когда вот такая ситуация, ну, просто всплыла, и я тут же, братья и сестры, ну, это такая, ну, бытовая ситуация, просто так бывает. Вот так внезапно бывает, мы что-то скажем. Мы не планировали, ну, раз сказали, а потом жалеем. А как хорошо, когда внезапно ситуация, и раз у меня всплыло доброе, нужное, но оно там же, внутри, там же. Один человек уверовал, вот, ходит в собрание, все, и однажды какая-то ситуация, и он сказал слова, ну, такие у нас не говорят, из прошлой жизни, что-то сказал. А потом, ой, братья, извините, даже не знаю, почему так получилось. А другой брат говорит, потому что оно внутри есть. Поэтому так и получилось. И вот действительно, вот, как нас призывает Слово Божие хорошим наполнять внутренность? Песнопение, проповеди, беседы, дисков много. Вот стараться заполнять внутренность свою вот этим, об этом молиться, об этом переживать. И молиться, Господи, придет когда-то момент, внезапный в моей жизни, беседа с человеком, встреча, а может какая-то опасность. Ты дай мне, чтобы у меня был внутри вот этот зеленый листочек в моем клювике, который бы принес жизнь кому-то, который бы правильное направление дал. Братья и сестры, это мое переживание, и я думаю, переживание всех нас, всех нас. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы нам в нашей жизни вот об этом переживать. Ну и последний пример расскажу, друзья. Как Бог нас корректирует, если иногда у нас что-то не так в жизни. Вот мы расслабились, вот все хорошо, Вот. И друзья вокруг. И еще мы на служение решили выйти на благовестие. Что делает Бог? Как-то мы несколько лет назад с группой молодежи поехали в поездку. Посетить церковь, благовестие. У нас было два варианта. Через Ростов ехать или же через паром. Я спросил, как поедем? Конечно, через паром. Ну, там же на корабле. Машину загнал и плывешь по морю. Там, ну, все такое. Ну, поехали мы. Заехали на паром. А тут чайки летают. А молодежь хлеб бросает. А чайки хватают. Ну, такое. Ну, просто это. Романтика. Вот. Ну, хорошо. Переплыли на ту сторону. Автобус одним коридором пошел. А мы все пешком другим коридором. И вот мы быстренько прошли таможню, пограничника, вышли в зал, а в зале же люди сидят, тоже ожидают, на этот же паром в обратную сторону. Вот. Пограничники, таможенники здесь. Мы вышли, там два брата с машиной, а мы все здесь. Я говорю, ну что, друзья, давайте споем. Ну, мы же едем проповедовать, петь, а группа такая хорошая, спеть, рассказать. Споем. И мы запели песню. Одну песню спели. Тут люди смотрят, удивляются так. Еще споем, давайте еще споем. Еще запели один псалом. И вдруг я замечаю, один мужчина стоит возле окна, какой-то странный, здоровый такой, на нем шапка одета, вот, и клапана не завязаны, а висят вот так, хотя подвернуты, и они вот так хлоп-хлоп, и он ногой топает, это хлоп-хлоп, и улыбается. Ну, я думаю, ему нравится, наверное. И вдруг он отделяется от окна, расставил руки, имитируя самолет, и на нас пошел. И так идет такая махина, сестры, крик такой ужасный, и в дверь на улицу. Ну, я сам думаю, что это такое, что это было, да? А все в одну дверь, а дверь узкая, они застряли в эту дверь и кричат, вот, потом вырвались на улицу и бежать, на виду у всех, и бежать. Сестры, стойте, какой там стойте? На улицу догнал их кое-как собирать, сестры. Да вы что делаете? Ну, а сам же переживаю тоже. Ну, такая ситуация. Я говорю, что же вы делаете? Ну, сатана нашел человека, через которого решил вот, ну, пугнуть нас, благовестников. А мы, говорю, бежим, как зайцы. Да, говорю, так же нельзя. А сам же тоже переживаю. Я говорю, все, сейчас идем обратно в зал. Будем молиться, просить у Бога прощения и продолжать петь. А сам думаю, ну это что-то такое безумное. Ну а что делать? Ну что делать? Сесть в автобус и ехать дальше? Кому мы нужны такие благовестники? Ну и сами-то, ну никакого не дерзновения. А еще один пугнет кто-нибудь. Куда бежать будем? Я говорю, а сестры, нет, не пойдем, не пойдем. Я говорю, тогда садимся в автобус и едем обратно. А куда ехать дальше? Ну, в общем, поговорил, решили, возвращаемся назад. Зашли, стали так кругом. Я говорю, будем молиться. А он стоит, улыбается, довольный такой. Я говорю, если еще пойдет, никому не бежать. Легче, если он нас побьет. Ну, легче даже. Мы сядем и поедем дальше. Это уже будет. Чем опять бежать? Ни в коем случае. Стали кругом, и я молюсь, Господи, прости нас. Вот мы ехали, настроение у нас было такое, море, чайки, вот, куда-то еще там мы поедем, встречать нас будут, а внутри же мы не готовы. И ты нам это показал. При первой опасности мы бежали, как зайцы. Прости нас, Господи. И молюсь, и слышу сзади, идет. А я еще усерднее, Господи, помилуй нас. А он рычит вот здесь, аж волос у меня шевелится, вот. А я еще больше, Господи, вот. Потом только вух, и тишина. Что-то шлепнулось сзади, и тишина. Но я еще помолился, открываю глаза, и смотрю, все мимо меня смотрят назад, поворачиваюсь, а он лежит на полу, пытается встать, и никак не может встать. А потом так смотрит на нас и так жалобно говорит, если бы вы знали, как я устал. Потом поднялся и на выход и ушел. И все это на глазах у людей. Ну, знаете, друзья, это была какая-то реабилитация. Вот. Мы поняли, что Бог нас простил, и Он за нас заступился. И мы опять запели. Но это было совершенно другое пение. Совершенно! Да, это уже было пение, когда действительно, ну, весть звучала от сердца. И благодарности Богу, что Он за нас защитился. И мы знали, что Он с нами. Бог это показал. Братья и сестры, поэтому Милость Божия такая, что Он нас вовремя корректирует иногда, вот, и помогает выбраться вот из таких ситуаций. Это милость Божия. Поэтому, ну вот если вы из моей проповеди запомните, клювик и зеленый листочек, это уже будет хорошо. Вот, как голубь принес весть о свободе, и чтоб нам уподобиться вот этой птице, птице мира, которая несет живое и святое. Об этом молиться, переживать, и я думаю, что Господь будет нас благословлять и поможет. Слава Ему за все. Аминь.